Глава 11. Легкая ложь. Никто не заметил, как Земцов отошел от группы, приблизился к двери ресторана, прочитал распорядок работы, а затем неторопливо, как бы гуляя в задумчивости, стал подниматься по заснеженному склону. Вскоре деревья закрыли коричневую крышу гостиницы, утихли возбужденные голоса одноклассников. Подъем закончился на неширокой просеке, где стоял снегоход с закрепленными на жестком буксире санями. Земцов подошел к саням, на которых лежало утрамбованное сено, пощупал его в нескольких местах, потом осмотрел снегоход, проверил, много ли бензина в бачке и что лежит в нише под сиденьем. Когда он спустился вниз, Ирина выясняла у Пирогова. «Кто еще должен подъехать?» «Войтенко, Вацура», — перечислял Пирогов, но не настолько уверенным голосом, чтобы возбудить желание ждать этих людей. «Оставь для них записку у администратора, чтобы добирались до охотничьего приюта самостоятельно», — распорядилась Ирина. «А мы ждать больше не можем». «Администраторы меняются каждый день», — негромко подсказал Курга Ирине. «Записка может затеряться. Лучше предупредить кого-нибудь из работников ресторана, они работают бессменно». «Предупреди», — кивнула Ирина на вопросительный взгляд Пирогова и, раскрывая бумажник, добавила. «И заодно закажи чего-нибудь вкусненького на праздничный ужин. Копченой колбаски, жареных кур, шашлыков, водки, шампанского». Несколько зеленых купюр мгновенно исчезли в руке Пирогова. «Скидываемся?» — спросил Земцов, приблизившись. «Сколько надо денег?» «Нисколько», — ответила Ирина. «Я угощаю». «Я тебе помогу», — высказался добровольцем Белкин и вместе с Пироговым пошел в ресторан. Лексус беззвучно тронулся с места и стал медленно отчаливать. Ирина помахала машине рукой и перевела взгляд на Земцова. «Возьми мою сумку, ладно?» Курга ходил кругами, кидая быстрые взгляды то на дверь ресторана, то на окна гостиницы. «Темнеет», — сказал он Ирине. «Долго ехать?» — спросила она, не глядя ему в глаза. «Минут 20». Земцов, подняв сумку Ирины, спросил Кургу. «Вещи уже можно нести к саням?» «Конечно», — ответил Курга и спохватился. «Давайте я вам помогу». «Вот это, понимаю, сервис», — похвалил усердие хозяина Земцов, протягивая ему сумку. «Не надо», — попыталась остановить его Ирина. Он посмотрел на нее с удивлением, но сумку все-таки отдал. «Я ее сама понесу», — громче повторила Ирина и даже схватила Земцова за рукав. Но было поздно. «Неси, неси», — крикнул Земцов Курге. «Она беспокоится, что доставляет тебе лишние хлопоты». Курга, с пониманием кивнув, закинул на плечо лямки и стал быстро взбираться по склону. Ирина испепеляющим взглядом посмотрела на Земцова. Ноздри ее расширялись от частого глубокого дыхания. «Ты почему не послушался меня?» — зашипела она. «У меня там, может быть, деньги лежат». В ответ на грубость Земцов улыбнулся. «Не переживай, все будет в целости и сохранности. Но неужели у тебя столько денег, что они могут поместиться только в сумке?» «Может быть», — не разжимая зубов, ответила Ирина и отвернулась. Ее настолько переполняла ненависть к Земцову, что она даже забыла про свою сумку и, конечно, не смотрела на хозяина, который медленно поднимался по склону. Рыжая официантка сама вышла к Пирогову и Белкину в гардероб. «Вы ищете комнату?» — спросила она. «Уже нашли», — быстро ответил Белкин. «У вас водка почем?» Пирогов, сбросив с себя ярмо организаторских проблем, почувствовал себя раскрепощенным и привлекательным. «Не желаете ли прокатиться с нами в охотничий приют?» — спросил он, глядя прямо перед собой, то есть на глубокий вырез на платье официантки, где грелся нательный крестик. «А вы устроились в охотничьем приюте?» — с некоторым сожалением сказала она и великодушно призналась. «Место очень хорошее. Вам обязательно понравится». Пирогов и Белкин, не получив ответов на вопросы о водке, опять заговорили о своих проблемах, причем одновременно. Девушка растерянно улыбалась, глядя то на одного, то на другого. Вешний сидел с Людой в обнимку на бревне, зажав между коленей ополовиненную бутылку шампанского, и о чем-то шептал ей на ухо. Люда, то ли от щекотки, то ли по этическим соображениям, пыталась отстраниться от него, но Андрей прижимал ее к себе еще крепче, на что Люда кокетливо ворчала. «Прекрати издеваться над пожилой женщиной! Ой-ей, Андрюшенька, ты опоздала лет на 15. Между прочим, мой муж страшно ревнивый, к тому же он работает в страховой компании, а у меня больно». Белкин, прежде чем вынести картонную коробку с водкой и продуктами, вытащил одну бутылку и через дыру в кармане затолкал ее под подкладку пуховика. Пирогов, рассчитываясь с девушкой долларами, увидел в этом процессе некую двусмысленность, отчего испытал необыкновенный подъем настроения. «У вас тут все такие привлекательные?» — спрашивал он, вовсе не интересуясь ответом, сладко глядя на белоснежный фартук официантки. «А что, слабо вам прийти в охотничий приют после работы? За сколько, к примеру, баксов вы бы согласились прийти?» Девушка не обижалась. Смотрела на Пирогова сверху вниз и улыбалась, как взрослый человек улыбается безвинной детской шалости. «Возьмите сдачу. К сожалению, рублями. Валюты у меня нет». Белкин вынес коробку и опустил ее на снег рядом с Земцовым. «Охраняй, а я за шампанским пошел». Земцов, глянув на горлышки бутылок, торчащие из коробки, сделал нечто похожее, что и Белкин. Он вытащил из коробки бутылку водки, но прятать ее в карман не стал. «Просьба к тебе», — сказал он Курге, который уже отнес сумку Ирины на сани и был готов взяться за коробку с провиантом. «Я недавно ангиной переболел, холодную водку пить боюсь. Согрей-ка одну бутылочку для меня». «А как я ее согрею?» — удивился Курга. «Сейчас покажу», — усмехнулся Земцов. «Ну-ка, расстегни куртку». «Это еще зачем?» — с подозрением спросил Курга и попятился. «Сейчас увидишь», — не раскрывая секрета, повторил Земцов и схватил хозяина за воротник. Курга покраснел пятнами, но сопротивляться не стал, когда Земцов начал бесцеремонно расстегивать его молнию. За этой сценой наблюдала Ирина. «Что это Земцов его раздевает?» — подумала она с неприятным изумлением. «Мозги от алкоголя поехали, что ли?» «А теперь руки приподними», — скомандовал Земцов, окончательно расстегнув куртку хозяина. Тот, понимая, что может позволить себе немногое по отношению к богатым клиентам, безропотно подчинился. Земцов завел руку с бутылкой за его спину и просунул бутылку ему под ремень. «Понял, как водку греть надо?» — спросил Земцов и, улыбаясь, похлопал совершенно растерявшегося хозяина по плечу. «Застегивайся, а то простудишься». Он сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул. Привлекая внимание стоящих поодаль Ирины, Белкина с коробкой шампанского в руках, Пирогова с тугими пакетами, наполненными хлебом, зеленью и нарезками в герметичных упаковках, и Люды с Андреем, которые сидели на бревне с красивыми и порозовевшими от незаметной борьбы лицами. «Господа, пора! Отчаливаем!» — скомандовал Земцов и махнул рукой в сторону склона. «Есть!» — ответил Пирогов, попытался щелкнуть каблуками, но поскользнулся и чуть не упал вместе с пакетами на снег. Мимо него со спринтерской скоростью промчался Вешний, за ним, словно хвост, волочился конец шарфа. «И мне место займи!» — крикнула ему вдогонку Люда. «Интересно, а как я пойду по этим сугробам?» Неизвестно, к кому обращаясь, спросила Ирина и поджала губы. Земцов круто повернулся к ней, быстро подошел, легко поднял женщину на руки и понес ее вслед за группой. «Наконец ты совершил мужской поступок», — сказала она, ничуть не возражая. «Это не последний», — пообещал он. «Неужели тебя хватит еще на один подвиг?» «Конечно, я вытру твои слезы, когда ты будешь плакать». Ирина рассмеялась. «Увы, Земцов, ничего у тебя не получится, я никогда не плачу». «Конечно», — ворчала за спиной Белкина Люда. «Все остальные мужчины заняты коробками с выпивоном. Никто не поможет пожилой женщине вскарабкаться на гору». Она шла последней и отставала от группы все больше. Ей было жарко, она расстегнула куртку. Изрядное количество шампанского, которое она выпила, утомило ее. Перед тем, как поставить ногу в сугроб, предваряющий подъем, она обернулась и сразу увидела телохранителя Ирины. Рослый детина в длинном пальто стоял за стволом платана и думал, что его никто не видит. Для его широких плеч даже могучее дерево оказалось тонковатым. «Очень кстати», — подумала Люда и пошла к нему. Чем ближе она подходила, тем сильнее телохранитель делал вид, что не прячется, а просто любуется природой, прислонившись к дереву. «Вы меня извините», — сказала Люда и улыбнулась детине так старательно, чтобы он не смог отказать ей сразу. «Можно от вас позвонить? Мне срочно надо, а я совсем забыла». «Можно от вас позвонить», — мысленно повторил Лёша и также мысленно усмехнулся. Так могла сказать только женщина, причем молодая и привлекательная. Нелепо составленный вопрос, будто гражданка заглянула в кабинет к мелкому чиновнику, плюс очаровательная улыбка заранее преуменьшали стоимость услуги. Он сунул руку в нагрудный карман, вынул оттуда мобильник и нажал на кнопку с символическим изображением телефонной трубки. Люда позвонила мужу в офис. В это время он мог находиться только там. «Анатоль, я добралась», — сказала она усталым голосом, мгновенно войдя в нужную роль. «Что тебе сказать? Бабуля, конечно, весьма плоха, лежит, ничего не ест. 3 дня как минимум я должна побыть с ней». «Ты откуда звонишь?» — спросил муж. «Из райцентра. Здесь, на рыночной площади, новый вид услуг открыли. Ушлые ребята с мобильником. Минута разговора — $3. Пришлось воспользоваться, чтобы ты не волновался». Она подняла глаза, чтобы взглядом извиниться перед телохранителем за ложь, которая ненароком задевала и его. Но Лёша отвернулся. Слушая низкий баритон, она думала, что по мобильному, местонахождение которого трудно выявить даже при помощи определителя номера, она может лгать легко и как угодно долго. Она вернула трубку Лёше и от стыда даже не поблагодарила его. Опустив глаза, Люда побежала к лесу, где за деревьями уже скрылись ее одноклассники. Лёша проводил ее взглядом, затем взглянул на дисплей трубки, где сохранился код и номер телефона, по которому звонила Люда, и переписал их в органайзер. Затем он нажал на клавишу памяти и приложил трубку к уху. Аппарат воспроизвел запись последних 30 секунд разговора.